Природа и доброта. Как-то приезжала ко мне в Комарова молодая переводчица из Франции. Она переводит две мои книги «Поэтику древнерусской литературы» и «Развитие русской литературы X-XVII веков». Естественно, что у Франсуазы много затруднений с цитатами из древнерусских текстов и русского фольклора. Есть затруднения, так сказать, обычные, как передать все оттенки, которые имеются в русском, разные ласкательные, уменьшительные, всю ту вибрацию чувств, которая так хорошо отражена в русском фольклоре в отношении окружающего, людей и природы. Вот одно место ее уж очень серьезно затруднило. Арина Федосова говорит в одном из своих причитаний о том, что после смерти своего мужа снова вышла замуж. «И опять...» Горе бедно кинулось за друга сына да за отцовского. Франсуаза спрашивает, что же это значит, она вышла за брата своего мужа, за другого сына отца, своего прежнего мужа? Я говорю, да нет, это просто такое выражение. Федосова хочет сказать, что у ее второго мужа тоже был отец. Франсуаза еще больше удивляется, но разве не у каждого человека есть или был отец? Я отвечаю, да, это так, но когда хочешь вспомнить о человеке с ласкою, то мысль невольно кружится вокруг того, что у него были родные, может быть, дети, может быть, братья и сестры, жена, родители. Зимой я увидел, как погиб под грузовиком человек. В толпе больше всего говорили не о нем, а о том, что, может быть, у него дома остались дети, жена, старики. Жалели их. Это очень русская черта. И приветливость у нас часто выражается в таких словах «родненький», «родименький», «сынок», «бабушка». Франсуаза вспыхивает. «А вот что это значит?» Я на улице спросила одну пожилую женщину, как найти нужную мне улицу, а она сказала мне «доченька». Вот именно Франсуаза, она хотела обратиться к вам ласково. Значит, она хотела сказать, что я могла бы быть ее дочерью. Но разве она не заметила, что я иностранка? Я рассмеялся. «Конечно же!» — она заметила. «Но она именно потому и назвала вас доченькой, что вы иностранка, чужая в этом городе. Вы же ее спросили, как пройти куда-то?» «Ах!» — Франсуаза заинтересована. Я продолжаю. «Если вы иностранка, значит, одна в Ленинграде. Пожилая женщина, называя вас доченькой, не хотела непременно сказать, что вы ее дочь. Она назвала вас так, потому что у вас есть мать или была мать. Именно этим она вас приласкала». Как это по-русски? И дальше разговор пошел о том, где и когда в русской поэзии или в русской литературе ласковость человеку выражается в том, что у него есть родные. Вот, например, повесть о горе и злосчастье. В ней выражается необыкновенная ласка к беспутному ее герою, молодцу. И начинается она с того, что у молодца этого были родители, которые берегли его и холили, да жить научали. А когда молодцу в повести о горе и злочастии становится особенно худо, то поет он хорошую напевочку, которая начинается так. «Беспечально мать меня породила, гребешком кудерцы расчесывала, дорогими порты меня одеяла, и отошед под ручку посмотрела, хорошо ли мое чадо в дорогих портах, а в дорогих портах чаду и цены нет». Значит, и красивым-то молодец вспоминает о себе с матерью, как мать на него отошед под ручку посмотрела. Франсуаза вспомнила, что в ее родном Безансоне поставлены три сестры Чехова, и француз очень любит эту пьесу. Ведь и тут речь идет именно о трех сестрах, а не о трех подругах, трех разных женщинах. То, что героини сестры, это ведь особенно и нужно русскому зрителю, чтобы им сочувствовать, возбудить в нем симпатии. Чехов замечательно угадал эту черту русского читателя, русского зрителя. И дальше мы стали вспоминать, сколько в русском языке слов с корнем род: родной, родник, родинка, народ, природа, родина. И порода — лучшее, что дает природа в совокупных усилиях с человеком. Даже камни принадлежат к какой-нибудь породе. Слова эти как бы сами слагаются вместе. Родники родимой природы, прирожденность родникам родной природы. Исповедь земле. Земля — это главное в природе. Земля рождающая, земля урожая, и слово «цвет» от цветов. Цвета цветов. Рублевское сочетание «васильки среди спелой ржи». А может быть, голубое небо над полем спелой ржи. Все-таки васильки — сорняк, и сорняк слишком яркий, густо-синий, не такой, как в Рублевской Троице. Крестьянин не признает васильки своими, и рублевский цвет не синий, а скорее небесно-голубой. И у неба сияющий синий цвет, цвет неба, под которым зреют колосистые поля ржи. В этом слове тоже корень, связанный с ростом, урожаем, рождением. Рожь — это то, что рожает земля.